— радостно проворковала Корина. Сэмюэль обнял дочь за талию и отвел ее в сторону. «Кое-какие неприятности на верфях. Ничего серьезного, но мое присутствие было необходимо. Не предполагал, что пробуду там так долго. Хорошо, что ты успел к обеду. Ни за что не простила бы тебе, если бы мне пришлось одновременно выполнять роль хозяйки и хозяина дома. Ты бы справилась отлично. Вероятно, но ты, пожалуй, войдешь во вкус и переложишь на меня свои обязанности». Сэмюэль холодно кивнул Расселу и больше его не замечал. «Ты уже видела Джерда Бёрка, Кори?» «Да, и не могу сказать, чтобы он мне понравился». «Этот молодой человек тебя чем-то огорчил?» «Нет, он мне не нравится. Моя интуиция подсказывает, что он может быть опасным. Не могу объяснить, почему, но это так». «Но, Кори, это просто смешно. Он, конечно, очень интересный мужчина, но вряд ли представляет для тебя опасность». «Не понимаю, чем он так понравился тебе, папа? Ты ведь его совсем не знаешь». «Да, ты права, я его почти не знаю, но мне из достоверных источников известно, что он собирается вложить в одну из бостонских фирм крупную сумму денег. Его поверенный уже обегал весь город вдоль и поперек в поисках наиболее выгодных вариантов». «Ну и что из этого? Тебе-то он зачем нужен? Это очень деликатная тема, и я хочу обсудить ее наедине с дочерью». «Папа, ну что ты в самом деле?» — возмутилась Корина. «Все в порядке», — спокойно ответил Дрейтон. «Пойду выпью чего-нибудь, пока вы беседуете». Стоило ему отойти, как девушка взорвалась от негодования. «Папа, ты совершенно невозможен!» «Ну, знаешь, дорогая, я не могу вести себя так, как этот слизняк Рассел, и не собираюсь делать вид, что он мне нравится». «Да он не должен тебе нравиться, ведь это я выхожу за него замуж, а не ты. Ты должен просто смириться с ним». «А вот этого я как раз и не собираюсь делать», — парировал отец. «Но вернемся к Бёрку». «К черту твоего Бёрка!» С этими словами Карина поспешила за Расселом. А тем временем званый вечер шел своим чередом, несмотря на то, что хозяйка погрузилась в собственные переживания. Гостей пригласили к столу. Сервировка была великолепной, а блюда самые утонченные и на все вкусы. Во время всего обеда Карина старалась не замечать отца. Однако не замечать мистера Бёрка ей не удалось. Не раз она ловила на себе его внимательный, изучающий взгляд, и помимо воли сама снова и снова оборачивалась к нему. Девушка уже сожалела, что была так груба с гостем. В конце концов, у нее для этого нет никаких оснований, ведь она могла неправильно расценить его первый взгляд. Но в самом деле, за что Бёрк мог ее ненавидеть? После обеда все собрались в гостиной, чтобы послушать известную певицу, которой аккомпанировала Лорена. Но хозяина дома среди слушателей не было. Он удалился в свой кабинет вместе с несколькими старыми друзьями и Джердом Бёрком. И Карина напрасно мучилась в догадках, что же на этот раз затеял отец. Она решила поговорить с ним, когда все гости разойдутся. Карина проводила Рассела до дверей, поцеловала его и пообещала пойти с ним в игорный дом следующей же ночью. Приготовления к приему гостей отнимали столько времени, что уже неделю у нее не было возможности составить Расселу компанию, и теперь ей не терпелось сесть за карточный стол. Из-под двери отцовского кабинета пробивался свет, и Карина решила зайти и извиниться. Сегодня она наговорила отцу много резких слов и теперь чувствовала себя маленькой набедокурившей девочкой.